Глава 15. Андрей. Я настолько задолбался прямо с утра и за эти дни, что уже чихать хотел, что подумает обо мне подчиненный, когда увидит меня с ребенком. Мне и до этого на чужое мнение было плевать с высокой колокольни, но сейчас тем более. «Артур хочет писать», — сообщает мне ребенок, как только мы выходим из машины. «Отлично. У меня через 5 минут совещание, а Артур хочет писать». «Ты его разве не сводила на горшок?» С трудом сдерживаюсь, чтобы не начать ругаться. Я попыталась, но он не захотел. Он нервничал. С чего ему нервничать? Чувствую, что повышаю голос и ничего не могу с этим поделать. Господи, это собака размером с мышь, а проблем от нее больше, нежели от ребенка. У него все в жизни хорошо. Не все. Ты на Артура орешь, и у него все зажимается. Объясняет Нюра, а я понимаю, что опоздаю на совещание минимум на 10 минут. Пока у Артурчика все не разожмется. Мы идем в сторону от крыльца на небольшую лужайку. Пес стоит, не шевелясь, и нюхает куст. Просто нюхает, и все. Я терпеливо молчу. «Здравствуйте, вы сегодня будете?» – пишет зам. «Буду через 15-20 минут», – отправляю сообщение. Но не объяснять же, что я как дурак жду, чтобы собака посрала. «Он сегодня определится?» – цежу сквозь зубы, но не громко, чтобы не напугать это и без того чувствительное животное. Артуру нужно освоиться, он тут еще не писал. Между тем Артур поднимает свою крохотную мордочку и внимательно на меня смотрит своими блестящими черными глазенками. У него совещания нет, почему бы и не насладиться солнечным осенним утром. Пись, пись, начинаю уговаривать собаку. А что еще делать? Если орать, то я на работу сегодня вообще не попаду. Пись, пись, повторяет ребенок. Артурчик смотрит то на меня, то на Нюру, после чего задирает лапку и дует на тот самый кустик. Невероятно. «Так, можем идти», – воодушевленно сообщаю. «А как же покакать?» «Да блин». Но тут Артурчик не разочаровывает. Где первое, там и второе. Он присаживается, делает свои дела. «Ну, теперь все». «Папа, за собакой убирать нужно». И протягивает мне пакетик. Я смотрю на ребенка. Нет, блин, ну нет же. И убираю за собакой. Да, спасибо, что у нас русский той, а не немецкий дог. Вот за это Юльке большое человеческое спасибо. Ну теперь-то точно все? Да. И мы идем в здание. Никогда я настолько сильно не опаздывал на работу. Я обычно даже раньше приходил, минимум на 20 минут, и контролировал всех опоздавших. Мы поднимаемся на лифте на нужный этаж, а я думаю не о совещании, а о том, куда деть ребенка. С собой не возьмешь, тем более с собакой. «Привет, Ира!» Захожу к секретарю. Это молодая женщина, 30 лет, очень деловая и ответственная. «Здравствуйте, Андрей Николаевич! Как ваше здоровье?» «Да, по мнению моих подчиненных, я могу не явиться на работу только в случае смерти. И то это не точно». «Ой, а с вами...» «Это моя дочь», – сухо сообщаю. «Совещание началось?» «Да, только что». «Короче, Ириш, пока я буду на совещании, пожалуйста, проследи за Нюрой». Приобнимаю дочку за плечи. «Если можешь, развлеки чем-нибудь, а я потом, как закончу, что-нибудь придумаю». «Конечно», – кивает. Ира безотказная. И хотя на ее лице я восторга не замечаю, я уверен, что она не подведет. До этого же она меня не подводила. Нюра ничего сказать не успевает, а я несусь в свой кабинет, потому что совещание в самом разгаре. И да, не зря я спешил. Потому что пока меня не было, случилось одно ЧП. Нет, не вселенского масштаба, но ситуация неприятная. И надо разруливать. Я сажусь за свой стол и начинаю по очереди выслушивать подчиненных. И пока я думаю, как решить ситуацию, до моих ушей доносится лай Артурчика. Черт подери. Мне хочется пойти и посмотреть, что там происходит, но и покидать совещание тоже нельзя. И снова мои мысли не про работу. Да я таким образом разорюсь скоро. В общем, взяв себя в руки, я определяю, что сначала закончу совещание, а потом посмотрю, что происходит. И это оказывается моей ошибкой. Потому что, когда после всего я возвращаюсь к секретарше, Нюру я не застаю. Артурчика, собственно, тоже. «Ира», – цежу сквозь зубы, – «где ребенок?» «Она куда-то убежала», – отвечает секретарша. «Но вы не переживайте, я позвонила на пункт охраны, так что в случае чего ее никто не выпустит». Я смотрю на свою подчиненную и понимаю, что я ее сейчас лично придушу. С другой стороны, в ее профессиональные обязанности не входит сидеть с детьми. Это факт. Но, простите, она получает зарплату выше большинства ее коллег из других организаций. Уж могла бы и проследить за ребенком, видя, как я на нее смотрю, начинает верещать. Я не думала, что она уйдет. Позвонил заказчик, а я отвлеклась. Поговорим позже. Выхожу в коридор, по пути набирая зама. Пусть поднимет на уши всю охрану, посмотрят по камерам. По идее, Нюра не могла далеко уйти. По крайней мере, я на это очень надеюсь. И все равно сердце не на месте. А вдруг с ней что-то случилось? Баран я. Надо было сразу няню нанять. А сразу это когда? Черт! Зам перезванивает минут через 5. Андрей Николаевич, мы нашли девочку. И где она? Сердце бьется, как сумасшедшее. Только бы с ребенком все было нормально. В бухгалтерии. Вместе со щенком. Ее наш главбух Нина Васильевна чаем с печеньем поит.